Познакомимся с репродуктивным поведением животных. У животных репродуктивное поведение образует цикл последовательных инстинктивных реакций, обусловленных внутренней мотивацией и внешними стимулами. Под влиянием внешнего фактора, например, определенной длины светового дня или внутреннего календаря, половая система животного переходит из неактивного состояния в активное. Об этом сообщается другим особям изменением внешнего вида. Вспомните брачные наряды самцов лосося или тритона. Выделением особого запаха или особыми звуками. Вспомните пение самцов лягушек и птиц, рев оленей, вопли кошек. Семга, как и многие другие лососевые рыбы, размножается раз в жизни, после чего умирает. Перед размножением самец, ранее неотличимый от самки, под влиянием половых гормонов преобразуется. Его челюсти так искривляются, что он не может питаться. Активированная половая система выделяет половые гормоны, которые воздействуют на соответствующие центры мозга, активируют программы репродуктивного поведения. Животные приступают к демонстрации своего состояния. Демонстрация оставляет равнодушными особей с неактивированной половой системой, но у особей активированных она, как ключ-замок, отпирает ответные инстинктивные программы. Особи того же пола стимулируются к демонстрации того же поведения. В результате начинается соревнование в исполнении программ, причем каждый стремится превзойти остальных. Отношение соперничающих друг к другу бывает разным. От мягкого соревнования или жесткой турнирной борьбы по правилам до яростного антагонизма. Соответственно, одни виды, например, травяные лягушки или комары-звонцы, мирно демонстрируют в группах, образуя нечто напоминающее танцы с песнями. Другие, подобно территориальным певчим птицам, демонстрируют каждый на своей территории. Третьи, как турухтаны, тетерева, устраивают турнирные бои на таках. А четвертые, как коты, например, яростно и беспощадно атакуют соперников. Соперничество, как известно, есть и у мужчин, и оно может принимать все формы, от мягкого соревнования до яростного столкновения. Соревнование обеспечивает наблюдающим его особям другого пола возможность выбора брачного партнера. Соревнование не только взаимостимулирует особей одного пола, но и расслаивает их. Такующих успешно подстегивает, а проигрывающих подавляет, не позволяя генам слабых особей перейти в следующее поколение. Итак, у огромного большинства видов репродуктивная система и самцов, и самок активируется раз в год на короткий брачный период. В остальное время она неактивна. И нет ни полового поведения, ни интереса полов друг к другу. Пары на это время обычно распадаются, хотя у некоторых видов они сохраняются, благодаря общим инстинктам заботы о потомстве или индивидуальной привязанности. В большинстве случаев к началу следующего брачного периода потомство достигает самостоятельности и покидает родителей. Если потомство не самостоятельно более года, самки либо пропускают следующий сезон размножения, крупные хищные птицы, например, либо вступают в новое размножение, имея при себе несамостоятельных детенышей – медведи, волки, львы, ластоногие, обезьяны. Есть и иная стратегия. Цикличны только самки, а самцы сохраняют способность спариваться постоянно. Таковы кошки, собаки, обезьяны, в том числе и человекообразные.